В большом кафе было малолюдно, так что Гликерия сразу увидела скукоженную от страха фигуру Кабановой и сидящего рядом сотрудника полиции. «Постарайтесь вспомнить, кому вы оказывали за последние 10 лет бесплатную психологическую помощь. Это важно для вашей безопасности», — сказала Гликерия, садясь напротив испуганного психолога. «Это большой срок, я же не могу вспомнить всех», — с раздражением ответила психолог. «Вам не надо всех, просто вспомните тех, кому вы нахамили». Психолог округлила глаза. «Это надо для вашей безопасности», — продолжала следователь. «Убийца пытался сегодня закрыть вопрос с вами, и то, что вы здесь и живы, — это великое везение, не более того». «Просто вспомните тех, на кого вы, например, накричали или кого вы обозвали. Не можете вспомнить это, тогда, может быть, подумайте». «Кто из ваших собеседниц, обратившихся к вам с вопросом, как-либо связанным с половой близостью, была вам неприятна?» «Многие, если честно говоря. Можете вспомнить, чем именно?» «Есть такие персонажи, неполноценные», — ответила психолог, многозначительно подняв глаза на следователя. «Были ли среди этих неполноценных такие, которые обратились к вам после пережитого сексуального нападения какого-либо вида?» «Были, конечно. Сами не знают, что хотят». Взглядом ища одобрения, продолжала психолог. «Сами виноваты». «Да у вас талант. Сразу узнать, кто виноват. Не каждый судья похвастается таким даром», — сказала следователь, раскладывая перед психологом множество фотографий. — «Я надеюсь, что вы в бодром состоянии духа. Я знаю, как ощущает себя человек, перенесший опасность вроде вашей, и знаю, что вы сегодня не сможете заснуть, поэтому у нас есть время. Я прошу вас внимательнейшим образом и не один раз изучить все эти лица. Не отвечайте сразу, подумайте, а потом еще раз изучите». Кабанова допила залпом стоявший перед ней стаканчик с молоком и медом, взяла первую партию фотографий и стала вглядываться в них. Потекли минуты. Гликерия заставила себя сконцентрироваться на чем-нибудь, не имеющем отношения к происходящему. И сразу подумалась о сегодняшнем обеде в суши-ресторане. Она вспомнила картину сидящему у окна красивым актером и стала по памяти зрительно восстанавливать в уме каждый элемент его одежды, затем черты его лица, мимику и контуры прически. Закончив выписывать эти картинки, Гликерия перешла к сервировке его стола, как вдруг голос Кабановой остановил ее виртуальную живопись. «Вот эту знаю! Она была у меня несколько лет назад, я запомнила ее, потому что даже в мой кабинет она заходила не как все». «Заходить в ваш кабинет не как все — это как?» «Было видно, что у нее проблемы». «Так», — медленно протянула следователь, — «какие же проблемы зашли к вам в кабинет?» «У нее были закидоны. Например, она спросила меня про психологические последствия родов. Представляете?» — сказала психолог, расширив глаза. «И что же?» — спокойно поинтересовалась следователь. «Постнатальная депрессия — известное явление, кстати, как среди женщин, так и среди мужчин». «Как что?» — в недоумении переспросила психолог, напрягшись и широко раскрыв глаза. «Родить ребенка — миссия любой женщины! Это же истина от Бога!» «Это вам Бог сказал?» «Полагаю, что нет». «Ладно, идем дальше». Что еще хотела знать посетительница? А еще она, по-видимому, решила подзаработать на известном имени. Она рассказала мне, что один известный человек принудил ее к сношениям, и что она хочет подать на него в суд. При этом держалась она совершенно свободно и даже как будто не страдала. Я не могла ей поверить и прямо об этом сказала. Я сказала ей также, что это она сама повела себя наверняка неправильно. «Почему вы так подумали?» «Ну, видно же!» — аргументировала психолог. «Спасибо за разговор. Сотрудник объяснит вам, что дальше. Кстати, — сказала Гликерия, встав из-за столика, — 5 лет назад Мария Николаева покончила жизнь самоубийством. Вы не знаете, почему?» Психолог безучастно пожала плечами в ответ. Когда Гликерия вышла из кафе, на улице было очень темно и спокойно. Она медленно шла в сторону галереи, ее освещение было видно через 2 перекрестка. Наконец она подошла к входу и, немного постояв, зашла вовнутрь. Танцующий фонтан уже отключили, команда уборщиков, распределившись по своим участкам, приступила к делу. Она подошла к перилам, обрамляющим границу второго этажа, и посмотрела вниз. Гитарист, играющий каждый вечер для посетителей, укладывал свою гитару в чехол. Официанты протирали столики или рассчитывали последних посетителей. Гликерия прошла немного дальше и подошла к элитному салону знакомого стилиста. Там еще горел свет. Гликерия зашла в салон и остановилась. Навстречу вышла приветливая сотрудница салона. «Добрый вечер. Чем я могу вам помочь?» — с улыбкой спросила она. «Я хотела бы записаться на укладку», — ответила Гликерия. «Пожалуйста. Когда?» «Когда работает Игорь? Наш директор?» Гликерия утвердительно кивнула. «Он будет послезавтра. Вы хотите к нему?» «Да, если можно». Улыбчивая сотрудница посмотрела в электронную запись. «Да, можно, но только через неделю. В понедельник? В 12? Раньше у него все расписано». «Ну что ж, придется подождать. Я приду через неделю в 12». Записавшись на укладку и попрощавшись с приветливой сотрудницей салона, Гликерия не спеша пошла к выходу из галереи. Она была практически безлюдной, безмолвной. Уже не было видно даже уборщиков. Тишину нарушил телефонный звонок с неизвестного номера. «Добрый вечер, Гликерия. Это стилист Васильков. Я получил информацию о вашей записи. Вы записались на следующую неделю, но я думаю, что вам надо срочно. Оставайтесь в салоне, там уже знают, что я сейчас подъеду». «До встречи», — только успела ответить следователь. Она повернула обратно, набирая короткий номер. И навстречу прошел откуда-то взявшийся уличный баянист. Громко, но душевно распевая, так что ей пришлось почти кричать, разговаривая по телефону. Затем все стихло. Гликерия подошла к салону, где ее уже ждала та же сотрудница. Она сказала, что передает по просьбе директора ключи от салона. Затем она попрощалась и ушла. Гликерия осталась одна. Она осмотрелась в первом зале салона, затем села на диванчик напротив двери и стала ждать. Через 20 минут открылась дверь. «Вы меня, наверное, уже заждались?» — участливо спросил, заходя директор салона. «Напротив, я рассчитывала на более долгое ожидание». «Я рад». «Я же вас правильно понял. Вам нужно срочно». «Ну, в общем, да». «Тогда пройдемте в салон. Вы хотите сделать укладку?» «Да, вечернюю». «Выбирайте себе кресло», — предложил стилист, нарисовав рукой полукруг, когда они зашли в большой красивый салон. «Вы хотите, чтобы я выбрала себе кресло?» «Да, выбирайте любое», — подтвердил стилист. «Ваших жертв вы тоже предпочитали видеть сидящими в кресле». Стилист и следователь встретились глазами. Наступила полная тишина. Несколько десятков секунд следователь и стилист продолжали стоять друг напротив друга, смотря глаза в глаза. А затем стилист медленно повернулся к следователю спиной и подошел к окну. «Что-то в этом роде я предполагал и готовился к этому», — начал стилист, смотря в окно. «Но я не думал, что это будет так скоро». «Ее звали Мария». Продолжал он после короткой паузы. «Она была моей девушкой и училась в театральном училище». «Марии для чего-то понадобились деньги». И она вспомнила про своего одноклассника, сотрудника кредитного отдела банка. Она позвонила ему и спросила про кредит. Он обещал помочь и назначил ей встречу прямо в банке в 7 вечера. Когда Мария зашла в его кабинет в назначенное время, он был в кабинете не один, там ждал еще кто-то. Это был Курканов. Они закрыли за ней дверь и надругались. Я узнала об этом случайно. Мария проговорилась об этом как-то после нашего похода в кино. Мы зашли в кафе выпить чего-нибудь. Было уже темно и поздно, но так же душно, как и днем, при сильном солнечном свете. Она выпила два пива и вдруг стала вести себя как-то странно. Она рассказала мне, что ей приснился страшный сон. Во сне одноклассник с подельником изнасиловали ее в банке. Затем во сне она обратилась за помощью к врачу и психологу. Психолог накричала на нее, издав гортанный звук и, замахиваясь руками, потребовала не клеветать на честных людей. Врач же, услышав историю, встала, повернувшись к Марии в буквальном смысле спиной, и продолжала так стоять, несмотря на трехкратное «до свидания» своей пациентки. Затем Мария якобы во сне обратилась в организацию, помогающую жертвам сексуальных преступлений. Сотрудница этой организации вела себя во время рассказа Марии так, как будто до этой минуты ничего не знала о сексуальном насилии. Она просто безучастно рассматривала Марию, перемежая свое молчание такими фразами, как «я не знаю» или «ну и что?». Договорив, Мария вынуждена была перевести дыхание, она была крайне напряжена, не могла дальше говорить и попросила меня заказать ей еще одно пиво. Раньше с ней этого никогда не случалось, она могла выпить за вечер только одно пиво. Я слушал ее, не перебивая. Мне быстро стало ясно, что речь идет не о сне. Знакомый юрист сказал мне, что нам ничего не удастся доказать. Я не знал, что мне делать, и так продолжалось несколько месяцев. Мария стала избегать меня, потом ее не стало. Это было 5 лет и 2 месяца назад. Стилист замолчал. «Мария жила вместе с родителями», — продолжал он после короткой паузы. «На поминках, 9 дней после смерти, я зашел в ее комнату. Все было как будто вчера. Мария любила книги, но редко их покупала, и все же небольшая коллекция у нее была. Я взял наугад одну книгу и стал ее пролистывать, потом вторую, третью. Наконец у меня в руках оказалась книга, где в конце на свободных страницах был рукописный текст. Я узнал почерк Марии. Она описывала свое хождение по мукам уже после изнасилования и называла фамилии. «Подари мусор», «Кабанова», «Жучкова» и, наконец, «Кучка». Я не знаю, хотела ли Мария дать этому ход или просто писала, чтобы меньше страдать. Про всех, кроме «Кучки», мне было известно, как я уже сказала, из так называемого «сна Марии». Мария писала, что пыталась всячески спасти себя от уже дышащей ей в затылок глубокой депрессии, поэтому она обратилась за помощью на горячую линию. Ей ответили, что рады помочь, и попросили прийти в назначенное время в гостиницу для разговора. Ее встретила Сюзанна Кучка, которая в качестве благотворительности изредка, так сказать, помогала жертвам насилия, ведя с ними беседы, так как если бы Марии не хватало страданий, ей не повезло и в этот раз, и она попала на такой разговор. Выслушав Марию, Кучка заявила ей, что нечего таким немолодым и заурядным, как Мария, что-то требовать от общества. Марии было 32, и она выглядела как кинозвезда. Я понял, почему Мария стала избегать меня и не отвечать на звонки. Она боялась, что я стану одним из тех, кто будет продолжать надругательство над ней уже после надругательства, как это делали Кабанова, «Подари мусор», Жучкова и Кучка. Но если даже сами насильники легко ушли бы от ответственности, то о каком привлечении к ответственности этих насильниц могла тогда идти речь? Я был в отчаянии. Я думал, что смогу забыть. Фатальная ошибка. Проходили годы, но эти события в лицах вырисовывались все четче. Я стал набрасывать план. В какой-то момент здание приобрело фундамент, затем было отстроено и получило отделку. Я точно знал, как действовать. Через общих знакомых я узнал данные одноклассника Марии, работавшего в банке, и поехал к нему. Я стилизовал себя под сотрудника жилконторы и смог попасть таким образом в его квартиру. Там я приставил к его носу нож и заставил его рассказать все про себя и другого. Потом я его убил, труп вывез ночью и скинул в канализацию. Вы наверняка знаете про этот случай. Мне повезло, меня никто не видел. С «Подари мусор» я познакомился, когда она садилась в машину у своего кабинета. Я подошел к ней, сделал пару комплиментов, сказал, что работаю психологом, и давно тайно вздыхаю по ней. К моему удивлению, она мне сразу поверила. Мне удалось заманить ее в кабинет Кабановой, ключи от которого мне помогли подделать. Там я объявил ей приговор и заставил путем фиксации век косметическим уколом смотреть сцены изнасилований, то есть то, что она, по сути, оправдывала. Она — врач, давшая клятву Гиппократа. От второго укола она должна была умереть. Потом я отправил в ад Курканова, договорившись с ним о встрече, представившись другом его друга из банка. Я знал, что Курканов прибегает к услугам стилистов, и предложил ему свои услуги в качестве эксперимента, пообещав, что сделаю все лучше, чем его стилисты, и если он будет другого мнения, то может не оплачивать мою работу. Я пришел к нему, он сел в кресло. О том, что было потом, вы знаете. То же было и с двумя другими. Я ожидал их где-нибудь, представлялся, говорил, что влюблен, и просил личной аудиенции под предлогом уважения к их выбору профессии у них в офисе. На последнем свидании с Жучковой я предложил ей сделать прическу. И сделал. А потом вколол укол и объявлял приговор, пока она умирала. Сразу после этого я поехал к Кучке в гостиницу. Я пролез к ней через окно с букетом цветов. Она это очень оценила, сказала, что так поступают только настоящие любовники. «Вы видели Кучку?» Я не смог бы в нее влюбиться даже понарошку. Играть влюбленного в нее, пускай на короткое время, было крайне сложно. Оставалась только одна из тех, кто подталкивает людей, когда они стоят у пропасти — Кабанова. Хотя я и понял, что не могу больше действовать по старому проекту. «А как же Брызгин?» — тихо, но определенно спросила Гликерия. «Брызгин — идиот, но идиот в законе. Мария не была с ним знакома. Я понял, что если я убью его, то должен буду убивать бесконечно. Брызгины, Сорняковские и так далее. Где они заканчиваются и заканчиваются ли? Где им конец?» Гликерия смотрела перед собой, отвлекшись на мгновение, додумывая ответ на этот вопрос. В следующий момент она очнулась и увидела, что стилист повернулся к ней лицом, держа в руках какие-то предметы. «Не глупите», — сказала она. Увидев, что стилист набирает в шприц с длинной иглой жидкость из маленькой бутылочки. «Мои коллеги уже здесь», — продолжала она резко, вынув пистолет из сумки. «Вы хотели сказать, они будут с минуты на минуту?» Улыбнувшись, сказал стилист, — «не сомневаюсь». Он пристально посмотрел на следователя, затем поднял вверх руку со шприцом и всадил себе в сердце. Оправившись от шока, через мгновение Гликерия подбежала к стилисту. У него остекленели глаза и шевелились губы. Гликерия наклонилась к нему, встав на колени, слыша сзади себя группу захвата. «Как ты до него докопалась?» — спросила начальница Гликерию, вдруг перейдя на «ты», когда они вышли из галереи. «Случайно», — не сразу ответила Гликерия. «Мне было ясно, что убийца мстит не только классическим насильникам, но и тем, кого принято считать добропорядочными гражданами. Но я не видела связующего звена. Все убийства, даже не состоявшиеся, осуществлялись по безукоризненному проекту. В ходе расследования мне нужно было допросить Сорняковскую. В этот момент она находилась на массаже в салоне. Салон был красиво оформлен. Я с удовольствием рассмотрела его. На входе меня поприветствовал стилист. Его красивая внешность сразу бросилась мне в глаза. Как всегда, при виде красивого мужчины, я подумала, какой надо быть, чтобы ему понравиться. Эта мысль без осознанных усилий заставила меня запомнить фотографии женщин в его салоне после разговора с Сорняковской, тем более, что их было не так много. Зная, что Игорь Васильков — директор салона, несложно было предположить также, что в его салоне не будут висеть фотографии женщин, которые ему не нравятся. При работе с архивом я нашла фотографию, которую сразу выделила из общего числа. Мне не давала покоя мысль, что она мне знакома, хотя я не могла сразу понять, почему. Сегодня мне вспомнилось, где я видела это лицо. Оно было на одной из фотографий, висевших в салоне Василькова. Вот что значит интересоваться мужской красотой. И красиво, и полезно. А парня жалко. Молодой был совсем. Ну, давай не расслабляйся, у нас много других дел. Утро следующего рабочего дня начиналось, как обычно, в последние дни. В одной из витрин галереи выделялся силуэт формы песочные часы. Гликерия наблюдала за продавщицей, снимавшей платье, которым она долго любовалась. Ее телефон зазвонил. «Я все знаю», — сказал Владимир, — «поздравляю тебя». «Если можешь, не поздравляй меня, пожалуйста». «Вот как?» — удивился Владимир. «Ну, ладно. Подробности потом». «Да, чуть не забыл, хотя сейчас это уже не важно. Марина позвонила мне. Курканов действительно совершил попытку изнасилования, но ей удалось вырваться. Я пригласил ее сегодня вечером в театр на гастролеров. Ты знаешь, к нам приехал Александр Ларин со спектаклем». «Знаю», — чуть помедлив ответила Гликерия. «Мы обедали вчера в новом суши-ресторане за соседними столиками. Желаю вам приятного вечера». Она еще постояла некоторое время на месте, наблюдая за тем, как переоформляют витрину. Затем медленно развернулась и пошла к своей машине. Конец книги.